том, что случилось, Гарик винил не Майю, а себя. Как будто он не знал, что Майя порой бывает даже слишком наивной. Хотя тут, если задуматься, даже не в наивности дело. Просто она очень слабо представляет себе, что такое деградация личности наркомана. А вот Гарик это прекрасно знал. Сначала столкнулся сам. Успел вовремя соскочить, тогда скорее интуитивно, чем осознанно. Потом начал изучать эту тему уже как психолог и полностью осознал глубину пропасти, которая его поджидала. Впрочем, если бы ему нужно было сравнить с чем-то подобное увлечение, он использовал бы для метафоры не пропасть, а ледяную гору. Первую половину пути ты движешься по ней добровольно и осознанно. Иногда тебе даже приходится предпринимать для этого определенные усилия, добывать некоторые аксессуары, чтобы добраться до вершины. Тебя предупреждают не раз и не два, что на вершине ничего хорошего не ждет. Но над такими предупреждениями ты лишь смеешься. Сияет солнце, лед искрится. Ты движешься вверх, и скоро весь мир будет у твоих ног. Разве это плохо? Да, те, кто сыплет предупреждениями, просто бессильно шипят из своего серого плоского мирка. Ничего они на самом деле не понимают. И в этот момент самолюбования очень легко упустить из виду тот факт, что добровольно спуститься с горы можно только на первой половине пути. Та самая вершина, к которой ты так упрямо тащишься, — это точка невозврата, после которой от тебя вообще ничего не будет зависеть. Ты даже не задержишься на ней, чтобы полюбоваться завоеванным миром. Ты сразу же соскользнешь, и падение будет неконтролируемым и безнадежным. С этого момента и начинается полное разрушение личности. Человек меняется внешне. Тело не предназначено для той дряни, которую в него вливают. Но самые страшные перемены поджидают внутри. Как будто живую оболочку выгрызает гигантский червь, занимает ее, поселяется там навсегда. Остается имя, остается вроде как живое существо. Но это не тот, кого ты знал, и никогда не будет он. Лучшее, что ты можешь сделать, — это спасти себя от него. Ведь спасти его уже не получится. Гарик прекрасно понимал, что сам он отступил очень рано. Он был далек от той самой опасной вершины, хотя она порой манила его даже теперь. Но Фрейя, она точку невозврата давно прошла. И не сказать ведь, что поддалась порыву творческой личности и не заметила опасный момент. Ее пытались спасти. Раньше, лет, может, 20 назад. Мать была еще в состоянии уговорить ее согласиться на лечение добровольно. Потом отец даже добился принудительной госпитализации. Но что в итоге? Да ничего. Подвох заключался в том, что Фрейя просто не хотела покидать ледяную гору. А пока она не хотела, ей не могли помочь ни лучшие врачи, ни самые дорогие препараты. Если ее запирали в комнате и отнимали всякую возможность травить себя, она упрямо терпела, только чтобы приняться за старое позже. Такой вот дебильный, саморазрушительный протест, который ничего не оставил от нее прежней. Это ведь уже не Фрейя, это нынешнее создание. На ее счет могла заблуждаться разве что мама. Отец и тот все давно понял. Гарик не верил, что его сестра была психопаткой с самого начала. Да она и сейчас не психопатка в клиническом понимании. Просто в ней была слабина, которой воспользовалось нечто, то, что теперь смотрело на мир из ее глаз. Именно поэтому Гарик не верил, что ее можно образумить и направить на путь истинный. Фрейя сделала свой выбор давным-давно, и ей с этим выбором жилось вполне неплохо. Исполнение любых капризов. Десятки тысяч подписчиков в соцсетях. Какая-никакая слава. И даже убедительная имитация успеха. Ну а то, что ее картины с каждым годом становятся все хуже, ее подписчиков интересуют преимущественно фотографии обнаженной художницы, которые она щедро высыпает онлайн, а ее поступки все дальше от законов Российской Федерации, все это Фрейю не волнует. Но если Гарик это понимал, то Майя пыталась видеть в людях лучшее или хотя бы адекватное. Она по-прежнему верила, что с Фрейей можно договориться. Майя ведь редко имела дело с опустившимися наркоманами. Она еще и насмотрелась на Гарика, который сумел взять себя в руки. Она действительно не сомневалась, что его сестра такая же. А наркоманы, при неизбежной интеллектуальной деградации, создания хитрые. Вот и Фрейя наверняка нашла способ увести девушку, с которой брат пришел на праздник, в сторону. «Что, так сложно придумать достойный аргумент? Нам нужно обсудить Гарика». Четырех слов хватит, чтобы Майя поверила. Ей кажется, что раз здесь много людей, раз есть охрана, ничего плохого не случится. Ну а Гарик, сосредоточенный на задании, даже упустил момент, когда Майя отошла от него. Следующей вестью о ней стала фотография, прилетевшая на его телефон. Вроде как невинный снимок, который не покажешь ни охране, ни полиции. Две девушки прижались друг к другу ради селфи. Но если Фрейя улыбается широко, во все виниры, то у Майи вид откровенно напряженный и испуганный. К фотографии прилагалась подпись «Ждем внизу, у нас весело». Это, скорее всего, было правдой, просто веселье полагалось не всем. Гарик уже знал, что новые владельцы виллы, вложившие немало денег в ее ремонт, хотели использовать ее по максимуму. Поэтому все технические помещения решили сосредоточить в одной точке — на чердаке. Подвал же отдали коммерческим залам — небольшому бассейну, саунам, джакузи и караоке. Для цветочного бала все это оказалось не нужно, поэтому на день праздника нижнее помещение попросту изолировали. Но Фрейе, близкой к организаторам, не так сложно было получить ключи. Она и Майя дожидались его за небольшим круглым столиком у самого бассейна. На столике стояло два бокала вина и большой, не менее чем на пол-литра, стакан с водой. Стулья разместились друг напротив друга. На одном замерла Майя, похожая сейчас на испуганного воробья. На другом — Фрейя, направлявшая на нее пистолет. Конечно же, сестра была не совсем трезва, но для нее это нормальное состояние. Скорее всего, ей самой слишком страшно трезветь, ведь тогда придется признать, во что она превратилась. Для Гарика ее уверенность ничего хорошего не предвещала. Фрейя довела себя до состояния, когда любой ее поступок кажется правильным. Она ни в чем не сомневается и вряд ли способна продумывать свои действия на несколько шагов вперед. «Я, конечно, понимаю, что взывать к твоей адекватности давно бесполезно, но все равно зачем-то попытаюсь», — вздохнул Гарик. «Ты хотя бы отдаленно представляешь, что творишь?» «Заканчиваю все», — отрезала Фрейя. «Тобой же придуманную гонку за наследством. Ну так у меня для тебя офигительные новости. Мне это наследство даром не упало. Я могу заработать на жизнь. Нельзя было подойти и просто спросить». «Ты действительно ожидаешь, что я тебе поверю?» Хрипло рассмеялась она. «Да ты точно так же запускаешь руку в папин кошелек, как и я!» «Не совсем. Я беру деньги со сберегательного счета, который открыли еще при моем рождении. У тебя такой же есть? Или нет? Вот даже не удивлюсь, если окажется, что ты его до капли выцедила. Этот фонд и не был бы частью наследства, но могу и его отдать. Опять же, я сумею о себе позаботиться. Как тебе такой финал?» «Ты ведь не думаешь, что я настолько глупая, чтобы поверить тебе?» «Это... очень непростой вопрос». Вряд ли Фрейя уловила иронию, но все равно нахмурилась, крепче сжимая пистолет. А Гарик в очередной раз напомнил себе, что с человеком в таком состоянии лучше не шутить. «Это явно не муляж. Уже очевидно, что Фрейя сотрудничает с Валерьевыми. Им ничего не стоило снабдить ее оружием. Но только ли оружием?» «Судя по тому, что ты еще не перестреляла нас, как мишени в тире, у тебя есть какой-то хитроумный план», — заметил Гарик. «Да и догадаюсь. Тебе подсказали его добрые дяди и тети, которые с недавних пор у тебя в друзьях». «Тебя это волновать не должно», — огрызнулась Фрейя. «О, нет, это меня не волнует. Меня волнует в основном то, что угрожает моей жизни». «Между прочим, к твоей жизни все и сводится. Твоя подстилка мне не мешает, только ты. И если ты сделаешь все как надо, я позволю ей уйти». Гарик опасался, что Майя сейчас ляпнет какую-нибудь героическую глупость. Попытается убедить Фрею, что молчать не будет, что преступление еще не совершено, а значит, все можно исправить. В общем, спровоцирует истеричку на выстрел. Однако Майя молчала. Вряд ли от одного лишь страха. События последних лет научили ее быть сильной в момент опасности. Она просто поняла, что разговаривать с Фрейей бесполезно, и наверняка корила себя за то, что вообще пошла с ней, поверила, что мирное соглашение возможно. «Излагай», — позволил Гарик. «Что у нас скрывается под загадочным «как надо»?» «Тебе нужно всего лишь выпить вот это». Фрея указала пистолетом на стакан воды. «Все. И тогда она может идти. Ты успеешь увидеть, что я свое слово сдержала. Вы, наверное, оба думаете, нет, она этого не сделает, ведь маленькая блондиночка пойдет и пожалуется кому следует. Только знаете что? Плевать. Во-первых, это мое слово против ее, а мое всяко больше значит, потому что она никто. Во-вторых, очень скоро всем станет не до этого». То, что она говорила, было страшно и полезно, потому что они ведь до сих пор не вычислили, какую атаку запланировали Валерьевы, к чему все сведется. Варианты отметались один за другим, но при этом оставалось место для самого невероятного. Возможно, этот невероятный вариант прямо сейчас оказался перед Гариком. Ведь явно же Фрея не сама эту дрянь добыла. Она бы не додумалась. А он помнил, что сотворили с Лизой Мельниковой. Мысли сами собой метнулись к марбургскому вирусу. Нет, очень вряд ли. Если бы речь шла только об убийстве Гарика, такой план еще мог сработать. Но Фрея, вряд ли знающая все подробности, уверена, что скоро тут начнется хаос, в котором затеряются слова Майи. И Гарик должен казаться жертвой именно этого хаоса, а вовсе не преступления родной сестры. Если Валерьевы сумели привести в Россию марбургский вирус, что они еще могли добыть? Причем в таком количестве, чтобы хватило на теракт. Вроде как невозможно, но это опасная иллюзия. Одно Гарик знал наверняка. Пить ту дрянь, что сейчас находится в стакане, ни в коем случае нельзя. «Ну, чего медлишь?» — поинтересовалась Фрея. «Может, льда тебя принести? Или соли с лимоном?» Сказала и сама засмеялась собственной шутке. Гарик не обратил на нее внимания, пытаясь понять, как можно выкрутиться. Да никак. Она не хочет стрелять исключительно из шкурных интересов. Понимает, сколько мороки будет с расследованием, и не уверена, что родители поймут. Но свои приоритеты она обозначила четко. Надо будет, выстрелит. Вопрос в том, как ее остановить. Он допускал, что она действительно не убьет Майю, если погибнет он. Для Фреи это было вполне нормально. Но может и убить. Да и самому Гарику умирать не хотелось. Он отчаянно искал способ переубедить Фрею. Однако такого способа просто не было. Понятно, что профайлерам положено сводить все к переговорам. Только вот в глазах сестры Гарик видел такую первобытную, ничем не приглушенную ненависть, что никак не мог подобрать слова, способные противостоять ей. А времени на размышления оставалось все меньше. Фрея никогда не отличалась терпением. Вот и теперь она подскочила на ноги, да так резко, что опрокинула стул, и металлический грохот гулким эхом разлетелся по пустому залу. Майя, старавшаяся лишний раз не напоминать о себе, сжалась на своем месте, но Фрея все равно направила на нее пистолет. «Встала! Быстро!» Майя подчинилась, подняла вверх руки, явно желая подчеркнуть, что она не представляет для Фреи угрозы. Она держалась достойно, однако Гарик и представлять не хотел, насколько ей сейчас страшно. Что делать? Что здесь вообще возможно? Почему он не предугадал, что у Фреи окончательно подвижной состав с рельсов сойдет? Так, стоп, вообще не те мысли. Неважно, как все случилось и почему. Важен только результат и его исправление. Напомнить Фрее, что станет с матерью? Нет, ей плевать. Деньги он уже предлагал, она отказалась. Она делает вид, что это ради денег, хотя подсознательно понимает, что ее устроит лишь его смерть. Гарик, сам того не желая и уж точно ничего не делая для этого, превратился для нее во врага номер один. Иронично даже. Ты просто живешь своей жизнью, а кто-то ненавидит тебя за одно лишь это». Но такая ирония Гарика не веселила. Он искал выход и не находил. Он со все большей обреченностью признавал: «Возможно, придется принять план «Б». Тот, при котором выживет хотя бы Майя». «Давай!» — крикнула Фрейя. «Хорош время тянуть! Ты думаешь, я не выстрелю?» «Думаю, что и стрелять не стоит». Он все-таки предпринял последнюю попытку ее образумить. «Нет, никаких больше разговоров. Ты и так обманывал меня слишком долго». «Когда я тебя обманывал?» «В клубе! Ты удрал от меня в клубе!» «Ты хоть понимаешь, что несешь?» «Ты вечно подставлял меня, выставлял идиоткой! Да я ненавижу тебя с тех пор, как ты родился! Ведь если бы тебя не было, и проблем бы тоже не было, у мамы и папы была бы только я!» «Фрейя!» «Пей! Сейчас же!» Он все-таки решился. Гарик сильно сомневался, что ему удастся выжить после такого. Он просто не видел другого выхода. Он потянулся к стакану, и это определенно обрадовало Фрейю, заставило почувствовать первый триумф. При этом они оба забыли про Майю. Гарик в обреченном желании ее спасти. Фрейя, как и в игрушке, которая потеряла значение. Однако Майя игрушкой не была. Она, секунду назад стоявшая неподвижно, будто застывшая от ужаса, подалась вперед куда быстрее, чем Гарик. Прежде чем брат и сестра успели сообразить, что происходит, Майя схватила стакан и выплеснула его содержимое в лицо Фрейи. Но Фрейя выстрелила. Она сделала это инстинктивно, уже не целясь, уже ослепленная водой. Так ведь на столь коротком расстоянии трудно промазать. Гарик понятия не имел, попала ли она. В него точно нет. А если в Майю, удастся ли ему хоть что-нибудь исправить? Но раздумывать об этом было бесполезно, пока от него требовалось лишь действие. Он налетел на Майю, закрыл ее собой, попытался защитить от удара, когда они оба упали на холодный пол, но знал, что не защитил. Иначе было нельзя. Фрейя продолжала палить, куда попало, и уберечься можно было лишь внизу, да и то, если очень повезет. Казалось, что выстрелы, дополненные отчаянным, почти звериным воем его сестры, гремели бесконечно, как гроза, разразившаяся среди ясного неба. Но в какой-то момент Фрейя все же израсходовала ту гуманитарную помощь, которую выдали ей заботливые Валерьевы. Грохот затих, остались лишь ее крики, и вряд ли в таком состоянии она смогла бы затаиться и приберечь последний выстрел. «Нет, похоже, у них получилось». «Или нет?» «Ты как?» — шепнул Гарик на ухо Майе. «Все в порядке». И еще тише ответила она. Теперь, когда от нее больше ничего не требовалось, девушка, наконец, поддавалась нервной дрожи. «Не ранена?» «Кажется, нет. Господи, Гарик, почему она так кричит? Что было в том стакане?» «Самому любопытно». Фрейя не сумела бы так притворяться. Ей действительно было больно. Но почему? Вирус можно сразу исключить. Он бы не подействовал так быстро. Тогда что это? Кислота? Она предполагала, что он сумеет выпить пол-литра кислоты, даже не заметив этого. В любом случае, нужно было что-то делать. Гарик поднялся первым, оставив Майю на полу. «Жди здесь», — велел он. «Но это же я с ней сделала». «Я серьезно. Жди здесь. Это лучшее, что ты пока можешь». Он поспешил к Фрейе и все равно опоздал. Ее лицо, пол перед ней и ее волосы уже были залиты кровью. Казалось, что это указание на кислоту. Что еще могло нанести такой вред? Но когда Гарику все же удалось прижать извивающуюся сестру к полу и толком осмотреть, он понял, что все намного сложнее. Кислотных ожогов на ее лице не было. За такое время они должны были бы проявиться, если бы в стакане была кислота. Однако то вещество, чем бы оно ни было, вызывало куда менее серьезное раздражение — на коже. Глазам досталось гораздо больше. Они мгновенно покраснели, слезились, и Фрейя сделала то, что делала всегда. Гарик давно уже заметил у нее привычку расчесывать кожу до крови при малейшем раздражении. Одна из множества нелепых бед, с которыми сталкиваются наркоманы. Но если раньше это доставляло Фрейе незначительные неприятности, то теперь привело к трагедии. Кровь лилась вовсе не из химических ожогов, а из глаза, который она повредила длинными накладными ногтями. И ничего ведь еще не закончилось. Кожа Фреи краснела все больше, а уцелевший глаз стремительно затягивался бельмом. «Гарик, что мне делать?» — напомнила о себе Майя. «Сначала отправь Таисии и Матвею сообщение, что-то в воде. Потом звони в здешнюю администрацию и вызывай помощь. Дальше ищи аптечку». Гарик не был уверен, что требуется именно это. И именно в таком порядке. Но Майе сейчас приходилось куда хуже, чем ему. И она рада была получить хоть какие-то инструкции, чтобы не чувствовать себя совсем уж беспомощной. Пока она занималась этим, Гарик кое-как поднялся на ноги. Он бесцеремонно обмотал волосы сестры вокруг одной руки, а второй сдержал руки Фреи, которая теперь стремилась выцарапать глаза не себе, а ему. «Понимаю, сейчас не очевидно, но позже ты поблагодаришь меня за это», — процедил сквозь сжатые зубы он. Фрея сопротивлялась, как раненая тигрица, и все равно она была слабее. Гарику удалось оттащить ее в сторону, к ближайшей душевой. Использовать бассейн было бы проще, но он подозревал, что хлорированная вода лишь усугубит ситуацию. А вот проточная, да еще и холодная, вроде как помогла. Фрея все-таки потеряла сознание, и ее лицо выглядело жутко, но покраснение больше не распространялось. Глядя на то, что всего один стакан сотворил с его сестрой, Гарик не хотел даже думать, что будет, если этой дряни у преступников припасено много. И все-таки что это было?